Я уже догадывалась, что его легкомыслие не похоже на легковесность моих друзей. Он говорил иногда вещи, которых я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многого из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла, но потом, когда я уже стала кое-что понимать, он больше об этом не заговаривал. У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни. Тогда убивали на каждом шагу, и я склонялась к мысли, что смерть просто нелепая случайность. Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. Это интересовало его тогда больше всего. Он слышал, что узнавание психологически необъяснимо, но для него вопрос стоял шире. Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание, до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственную нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них. Так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется твоя судьба. Говорил он со мной очень осторожно, приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие, и я чувствовала его и в стихах. Но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали. Целомудрие, душевное, физическое, любое, если бы они с ним столкнулись, показалось бы им чем-то вроде вывиха или перелома кости. Только цинизмом среди них и не пахло. Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был. Хотя и повторял любимое изречение Никулина: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги». Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина. Карнавальный Киев 19-го года любил марджановскую постановку. Левизну во всем, в политике, в речах, в мысли и особенно в любви. Впрочем, это была не любовь и не мысль, а какие-то обрубки. А я рассказала Мандельштаму, как мне случилось позировать мальчику-скульптору по фамилии Эпштейн. Он жил высоко на Лютеранской улице, в барской квартире, покинутой хозяевами. В его комнате я впервые столкнулась с неприкрытой нищетой. Неубранная койка с рваной тряпкой вместо простыни, а на столе жестяная кружка для чаю. Не знаю, что стало с этим Эпштейном, но бюст свой я потом увидела в Киевском музее. Вряд ли он там уцелел. Портрет еврейской девочки, работы еврейского скульптора. Слишком тяжелое испытание для интернационалистов Украины. Однажды Эпштейн прервал работу и подозвал меня к окну. Мимо нас по пустырю солдаты вели спотыкающегося, измученного человека с большой белой бородой. Эпштейн объяснил, что для этого человека, киевского, что ли, полицмейстера, придумали особую пытку. Его ежедневно ведут на расстрел, приводят, не расстреливают и отводят обратно в тюрьму. С ним сводят счеты.